Называется «Всем, кого я люблю». И факт ее появления на свет вызван тем, что на свете существует не только та реальность, к которой мы все привыкли жить, а вещи, хотя и внешне на нее очень похожие, но сильно отличающиеся по своей сути. И она посвящена именно такому выпадению из реальности, которое случилось с группой людей, где-то начиная года 70-го. И продолжалось довольно долго, может быть, продолжается до сих пор. Мне посчастливилось быть одним из них. Итак, всем, кого я люблю. Yeah.